Домашний квас. Квас – традиционный русский напиток, получаемый в результате молочно-кислого или спиртового брожения. В зависимости от того, из какого сырья делают квас, он может быть хлебным или плодово-ягодным. Первый делают примерно так. Замачивают на ночь сухари, потом добавляют сахар, муку, дрожжи и оставляют еще на ночь. Затем процеживают и добавляют изюм, мед, мяту, имбирь и прочие вкусовые добавки. Готовый напиток охлаждают и пьют. Плодово-ягодный квас получается на основе соков, морсов или компотов, а также свежих или сушеных ягод и фруктов. Напиток делали с мятой, изюмой, свеклой, яблоками, грушей, хреном, пшеном и тмином. Квас обладает приятным освежающим вкусом, способствует правильному обмену веществ, улучшает деятельность сердечно-сосудистой системы. Используется не только как напиток, но и является основой для классических холодных похлебок русской кухни – окрошки, ботвини и других. В это сложно поверить, но до XII века на Руси квас не считался таким уж невинным напитком, как сегодня. По крепости и густоте он был куда сильнее традиционного пива. Градус кваса снизился только благодаря появлению водки, заодно повысилось и качество напитка. Теперь крепость была в квасе не главное, и людей стали все больше заботить вкусовые качества этого летнего питья. Также стоит иметь в виду, что в дрожжевом квасе содержится алкоголь от 0,7 до 1,2% объемных. Поэтому напиток не показан детям и в свете нового законодательства водителям. Кстати, по классификации Beer Judge Certification Program квас считается разновидностью пива и попадает под категорию пиво историческое, традиционное, местное. Квас богат витаминами, незаменимыми аминокислотами и микроэлементами. В нем содержатся витамины В и Е, обеспечивающие нормальную жизнедеятельность организма. Молочная и уксусная кислота помогают утолить жажду. Углекислота способствует пищеварению. Поскольку квас, как и кефир, продукт брожения, этот напиток полезен для работы желудочно-кишечного тракта. Интересный факт. В квасной среде гибнут тифозные и паратифозные микроорганизмы, так как это еще и обеззараживающее средство. Однако, кроме пользы, у кваса есть и противопоказания. Его нельзя пить при циррозе печени, гастрите и гипертонии. На Руси без кваса не садились за стол. Его готовили каждый день. И к XV веку было известно уже 500 сортов. Из кваса делали окрошку, ботвинью, кислые щи и тюрю. А так называемые квасники придумывали новые разновидности – сладкие, кислые, острые и горькие. В те времена каждая хозяйка владела секретами приготовления кваса, и хочется иногда вспомнить забытые рецепты, чтобы побаловать домашних вкусным напитком – душистым, освежающим, игристым и ядреным. Вполне возможно сделать квас в домашних условиях, и он получится вкуснее, чем в магазине. Какой бывает квас? Существует много разновидностей домашнего кваса, но в основном можно выделить 5 типов – хлебный, солодовый, плодовый, ягодный, молочный. Квас готовят на дрожжах или без них, при этом в него могут добавлять молочные продукты, мед и пряности. В Беларуси любят березовый квас. В Узбекистане квас готовят из ирги и кизила, а северные народы используют для приготовления этого напитка можжевельник, калину и боярышник. Во многих российских деревнях квас варят на ржаном заварном тесте, потом бросают в него листья и веточки мяты и дают побродить в течение 2 дней. Различные продукты придают квасу пикантность и новые оттенки вкуса. Например, квас из апельсинов и мандаринов отличается цитрусовыми нотками. Абрикосы и айва придают среднеазиатский колорит. А морковный квас очень полезен для здоровья. В кулинарных книгах можно встретить и необычные рецепты. Квас из морской капусты, из конопли, бананов, риса, овса, конского каштана, топинамбура, имбиря и картофеля. Как говорится, все виды кваса хороши, выбирай на вкус. Традиционный хлебный квас. Если вы хотите приготовить вкусный квас в домашних условиях, но не знаете, как это сделать, начинайте с самых простых рецептов. Классический квас готовится легко и просто. Если используете готовые сухари, берите 250-300 грамм. Ингредиенты. Хлеб ржаной 500 грамм, горячая вода 5 литров, дрожжи свежие 15 грамм, сахар 200 грамм. Свежий хлеб нарежьте на небольшие кусочки и выложите на противень. Запеките в духовке, разогретой до 130 градусов Цельсия, до золотистого цвета. Не передержите сухари, иначе подгоревшие корки придадут квасу горьковатый вкус. Залейте ржаные сухари 3 литрами горячей воды и оставьте до остывания. Застелите дуршлаг марли и процедите хлеб. Кусочки хлеба залейте 2 литрами горячей воды и оставьте на 1 час, а жидкость пока отложите. Снова процедите сухари через марлю. Перелейте всю жидкость в большую емкость. Всыпьте сахар и дрожжи, перемешайте. Прикройте кастрюлю тонким полотенцем и оставьте бродить при комнатной температуре на 8 часов. Напиток можно ароматизировать листьями мяты и черной смородины, медом, хреном, изюмом и специями. В зависимости от рецептуры, вкусов и предпочтений членов семьи. Изюм дает квасу дополнительное брожение и наполняет его пузырьками газа. Готовый квас еще раз процедите, разлейте по бутылкам и храните в прохладном месте. Бородинский квас. Еще один рецепт кваса со свежими дрожжами, но на этот раз с бородинским хлебом. Вкус у такого напитка более насыщенный. Ингредиенты. Бородинский хлеб 5 ломтиков, вода 3 литра, дрожжи свежие 15 грамм. Нарежьте хлеб ломтиками и слегка подсушите в духовке. Залейте хлеб кипятком и дайте суслу настояться 3 часа. Дрожжи добавьте в сусло и оставьте на сутки. Процедите, разлейте по бутылкам. Держите бутылки в тепле 3 часа, а потом поставьте их в холодильник на 3-4 дня. Домашний солодовый квас. Квас на солоде получается газированным, насыщенным, янтарным. А если добавить туда немного изюма, напиток приобретет приятный кисло-сладкий вкус. Ингредиенты. Вода 2,5 литра, солод темный 40 грамм, сахар 50 грамм, дрожжи сухие 7 грамм. Измельчите солод в блендере до состояния крупы. В кипящую воду добавьте солод, перемешайте и снимите с плиты. Прикройте марлей и оставьте на 2 часа. В небольшом количестве теплой воды соедините дрожжи и сахар. Перемешайте до полного растворения. Влейте разведенные дрожжи в солодовый раствор, перемешайте. Оставьте настаиваться при комнатной температуре на 14 часов. После тщательной фильтрации через марлю разлейте квас по бутылкам и охладите в холодильнике. Красный солодовый квас считается питьевым, поскольку он отлично утоляет жажду и освежает в жаркий день. Белый квас. Белый квас, приготовленный с добавлением муки, называют окрошечным, поскольку он идеально подходит для летних супов и похлебок. Обычно его готовят на основе ячменного и ржаного солода из пшеничной, гречневой и ржаной муки, а иногда используют готовое дрожжевое тесто. Ингредиенты. Вода 2 литра, мука ржаная 100 грамм, мука пшеничная 100 грамм, солод ячменный 80 грамм, солод ржаной 80 грамм, дрожжи сухие 10 грамм, сахар 70 грамм, мята по желанию 3 листа. Измельчите оба вида солода в блендере до состояния крупы. Залейте небольшим количеством воды, перемешайте венчиком. Всыпьте муку, перемешайте. Должно получиться однородное тесто. Теперь приготовьте закваску. Соедините в чаше дрожжи, сахар и 5 столовых ложек воды. Оставьте на 10 минут. Перемешайте закваску и сусло, оставьте бродить на 2 часа при комнатной температуре. За это время масса может увеличиться в 2 раза. Переложите массу в 3-литровую банку, влейте 2 литра теплой воды. Добавьте листья мяты. Перемешайте. Накройте банку марлей и поставьте в темное сухое место на 12 часов. Белый квас для окрошки готов. Процедите его, разлейте по бутылкам и храните в холодильнике. Молочный квас. Предлагаем еще одну разновидность кваса, которая идеально подходит для приготовления окрошки. Для рецепта потребуется молочная сыворотка. Ингредиенты. Молочная сыворотка 5 литров, сахар 150 грамм, свежие дрожжи 50 грамм. Влейте молочную сыворотку в глубокую кастрюлю и немного разогрейте на медленном огне. Температура сыворотки должна быть около 40 градусов Цельсия. Снимите с огня. Дрожжи разведите в небольшом количестве воды и добавьте в кастрюлю. Всыпьте сахар. Все перемешайте до однородности. Перелейте жидкость в банку, накройте марлей и оставьте в теплом месте на 6 часов. Готовый квас разлейте по бутылкам и храните в прохладном месте. Бездрожжевой квас с изюмом. Многим не нравится квас на дрожжах. В этом случае можно либо использовать хмелевую закваску, либо добавлять больше сахара и изюма для интенсивного брожения. Нередко в рецептах рекомендуется добавлять в квас немного муки, поскольку чем гуще жидкость, тем лучше она бродит. Однако будьте готовы к тому, что процесс изготовления затянется, ведь брожение будет не таким активным, как с дрожжами. Ингредиенты: вода 2,5 литра, хлеб ржаной 300 грамм, сахар 40 грамм, изюм 50 грамм. Хлеб разрежьте на небольшие кусочки и подсушите в духовке до румяности. В 3-литровую сухую банку выложите сухари, добавьте сахар и изюм. Залейте теплой кипяченой водой, аккуратно перемешайте. Накройте марлей и оставьте в теплом месте на 48-72 часа. По истечению этого времени процедите квас. Разлейте по бутылкам и храните в холодильнике. Домашний рябиновый квас. Фруктово-ягодные квасы делаются из цельных фруктов и ягод, а также из морса и соков, в которые вводятся сахар и дрожжи. После легкого брожения напитки приобретают приятный кисловатый вкус. Попробуйте приготовить квас с рябиной, черникой, клубникой, малиной, смородиной, калиной, крыжовником и черемухой. Из ягод получаются очень вкусные напитки, к тому же во фруктовом или овощном квасе можно замариновать буженину, шашлыки, рыбу и овощи. В качестве примера предлагаем рецепт кваса на рябине. Ингредиенты: рябина 1 кг, вода 4 литра, сахар 0,5 кг, дрожжи свежие 20 грамм. Рябину положите в дуршлаг и подержите 5 минут в кипящей воде. Разомните ягоды, залейте водой и варите 10 минут. Отвар слейте, процедите, добавьте сахар, а когда жидкость остынет и станет теплой, положите в нее дрожжи. Дайте постоять несколько часов, потом разлейте квас по бутылкам, плотно закупорьте и поставьте в прохладное место на 2-3 дня. Свекольный квас. Оригинальный и яркий напиток из свеклы очень полезен. Помогает не только утолить жажду в жару, но и способствует выведению из организма шлаков и токсинов. Ингредиенты. Свекла 1 кг, вода 2 литра, сахар 20 грамм, черный хлеб 1 кусок, чеснок 1 зубчик, соль по вкусу. Свеклу помойте, очистите и натрите на крупной терке. Положите свеклу в 3-литровую банку и залейте водой. Добавьте кусок черного хлеба, сахар и соль. Накройте банку марлей и поставьте в теплое место на 3-4 дня. В почти готовый квас добавьте дольку чеснока. Добавки для кваса. В процессе приготовления в квас можно добавить цикорий, лимон, яблоки, горсть свежих или сушеных ягод для яркости вкуса. Очень необычный квас получается из чайного гриба. А детский квас лучше готовить не на солоде, а на хлебных корочках с дрожжами, сахаром и изюмом. Особо занятые хозяйки могут использовать для приготовления кваса готовый концентрат. Если же вы любите готовить квас самостоятельно от начала до конца, оставшееся после процеживания сусло можно использовать во второй раз, добавив в него воду и сухари. В этом случае напиток получается вкуснее и приобретает приятную кислинку. В плодово-ягодные квасы для пикантности можно добавить корицу, кардамон, гвоздику, душицу, мяту, имбирь и другие пряности. Благодаря преемственности поколений до нас дошли старинные рецепты приготовления кваса. Поэтому мы можем наслаждаться этим удивительным напитком, которому посвящены многие русские пословицы. «Русский квас много народу спас». «Худой квас лучше хорошей воды». «Ешь щи с мясом, а нет, так хлеб с квасом». Не случайно в старину квас был символом семейного достатка и благополучия. Пусть ароматный, хлебный или фруктово-ягодный квас всегда будет на вашем столе.